«Наглая!» — проговорила вдруг Катерина Ивановна, как бы вдруг что-то поняв, вся вспыхнула и вскочила с места. Не спеша поднялась и Грушенька. «Так я и Мите сейчас перескажу, как вы мне целовали ручку, а я-то у вас совсем нет. А уж как он будет смеяться!» «Мерзавка! Вон! Ах, как стыдно, барышня! Ах, как стыдно! Это вам даже и непристойно совсем! Такие слова, милая барышня! Вон, продажная тварь!» — завопила Катерина Ивановна. Всякая черточка дрожала в ее совсем исказившемся лице. «Ну уж и продажная! Сами вы, девицы, к кавалерам за деньгами в сумерки хаживали, свою красоту продавать приносили. Ведь я же знаю!» Катерина Ивановна вскрикнула и бросилась было на нее, но ее удержал всею силой Алеша. «Ни шагу, ни слова не говорите, не отвечайте ничего, она уйдет, сейчас уйдет!» В это мгновение в комнату вбежали на крик обе родственницы Катерины Ивановны, вбежала и горничная. Все бросились к ней. «И уйду!» — проговорила Грушенька, подхватив с дивана мантилью. «Алеша, милый, проводи-ка меня!» «Уйдите, уйдите поскорей!» — сложил пред нею, умоляя руки, Алеша. «Милый Алешенька, проводи, я тебе дорогой хорошенькое-хорошенькое одно словцо скажу. Я это для тебя, Алешенька, сцену проделала. Проводи, голубчик, после понравится». Алеша отвернулся, ломая руки. Грушенька, звонко смеясь, выбежала из дома. С Катериной Ивановной сделался припадок. Она рыдала, спазмы душили ее. Все около нее суетились. «Я вас предупреждала, — говорила ей старшая тетка, — я вас удерживала от этого шага. Вы слишком пылки. Разве можно было решиться на такой шаг? Вы этих тварей не знаете. А про эту говорят, что она хуже всех. Нет, вы слишком своевольны». «Это тигр! — завопила Катерина Ивановна. — Зачем вы удержали меня, Алексей Федорович? Я бы избила ее, избила!» Она не в силах была сдерживать себя пред Алешей. Может быть, и не хотела сдерживаться. «Ее нужно плетью на эшафоте, через палача при народе!» Алеша попятился к дверям. «Но, Боже!» — вскрикнула вдруг Катерина Ивановна, всплеснув руками. «Он-то! Он мог быть так бесчестен, так бесчеловечен! Ведь он рассказал этой твари о том, что было там, в тогдашней роковой, вечно проклятый, проклятый день. Приходили красу продавать. Милая барышня, она знает, ваш брат — подлец, Алексей Федорович!» Алёше хотелось что-то сказать, но он не находил ни одного слова. Сердце его сжималось от боли. «Уходите, Алексей Федорович! Мне стыдно, мне ужасно! Завтра, умоляю вас на коленях, придите завтра. Не осудите, простите, я не знаю, что с собой еще сделаю». Алеша вышел на улицу, как бы шатаясь. Ему тоже хотелось плакать, как и ей. Вдруг его догнала служанка. «Барышня, забыла вам передать это письмецо от госпожи Хохлаковой. Оно у них с обеда лежит». Алеша машинально принял маленький розовый конвертик и сунул его, почти не сознавая, в карман.